Председатель Трудовой партии Кореи, председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и верховный главнокомандующий Корейской Народной Армии Ким Чен Ын на площади перед Кумсусанским дворцом Солнца высшие святилища сфотографировался на память с теми, которые внесли вклад в успешное испытание взрыва ядерной боеголовки. Его сопровождали Ли Мангон и Хон Синму. Ким Чен Ын горячо приветствовал тех заслуженных людей, которые через испытание взрыва сверхмощной ядерной боеголовки, проведенной близкой к практическим условиям обстановки, внесли вклад в энергичное демонстрирование на весь мир могущества и непобедимости чеченской ядерной державы и Сунгунской Кореи. Ким Чен Ын выразил надежду и уверенность в том, что все участники с несгибаемым наступательным духом Пекту и духом оружейников Циля Кунджа 50-х годов минувшего века будут пришпоривать вооружение всех воинских частей ядерным оружием и качественно и количественно усиливать государственные ядерные вооруженные силы для защиты суверенитета страны и права нации на существование, тем самым добиваться еще больших новых успехов в упрочении стратегического статуса нашей республики как достойного ядерного государства, которым никто не посмеет пренебрегать и сфотографироваться с ними на память.